Она быстро усвоила вкусы столицы. Шаткую, раскачивающуюся походку, похожую на лошадиную инохоть, и граничащую с неопрятностью моду на ветхие джинсы и мятые распашонки, оставляющие открытыми пупок и начало бедер. Первый же день шеф-редактор преподал ей кодекс самурайской чести, без которого она навсегда осталась бы закомплексованной провинциалкой. Шеф-редактор был стар и умудрен опытом, поэтому ограничился лишь интеллектуальной дефлорацией. Известно, что 70 юных девственниц согревали ложи престарелого Соломона. Должно быть, в долгие зимние ночи, во время бессонницы, одряхлевший царь также делился с наивной юностью грузом мудрости. «Никогда ни о чем не задумывайся, дитя мое. Помни, что ты только тело, и в тебе будут видеть только тело, а тот нежный лепесток на ветру, что зовется душой, спрячь и никому не показывай, даже мне, твоему Творцу, вернее, Демиургу. Нашим миром правит бесстыдство, и чем скорее ты это поймешь и скинешь атрибуты древней дикости, тем лучше для тебя».